Глава 5. Мы прерываем эту статью. В прежние времена нам помогал продавать так называемый прерывающий маркетинг. Мы показывали рекламу, отвлекая людей обезличенными, неуместными и, как правило, абсолютно ненужными им сообщениями и надеялись, что они что-нибудь купят. Иногда это срабатывало. Но даже когда такой способ маркетинга не действовал, у него все же оставалось одно достоинство. Маркетолог мог полностью его контролировать. Конечно же, все видят и недостатки: сложность, высокую стоимость и низкую эффективность, но продолжают упорствовать. Чтобы привлечь одного покупателя, компании посылочной торговли, такие как Эдди Байер или Лэнс Энд, покупают несколько сот почтовых марок, рассылают красочные каталоги и надеются, что хоть один адресат да заинтересуется. Неважно, какую именно форму принимает прерывающий маркетинг, во всех случаях он работает или не работает одинаково. Маркетолог заказывает рекламу, которая отвлекала бы внимание людей. Потребитель любым способом пытается ее избежать. Даже самый гениальный ролик, транслируемый во время суперкубка, весьма рискованная вещь. Броский навороченный веб-сайт почти наверняка не оправдает себя. Рекламодатели, которые строят свою кампанию на прямом обращении к потребителю, становятся заложниками арифметики прерывающего маркетинга. Маркетологи, а мы сегодня все в той или иной степени маркетологи, находятся в постоянном поиске маркетингового инструмента, который мог бы использовать в качестве движущей силы невидимые потоки информации между потребителями. Вместо того, чтобы напрямую общаться с покупателями, которые, возможно, вас не слушают, необходимо предоставить им возможность самим передавать сообщения друг другу. Создавая идею «Вирус», мы не покупаем рекламное место. Мы формируем среду, в которой наша идея могла бы размножаться и распространяться. А всю остальную работу выполняет идея «Вирус».